Испытание богатством. Арат-Нанна и дар богов. Сколько в мире нас, и живущих ныне, и давно сошедших во тьму, кто мечтает быстро разбогатеть, избежать долгого, изнурительного пути, завладеть сразу всем. Кажется, будто это именно то, что сделает нас счастливыми. Подобные желания — лишь призраки в мире желаний, бесплотные и доставляющие массу хлопот. Иногда боги слышат некоторых и посылают этот дар скорого богатства. Но так ли он хорош? Первые звезды уже зажглись на небосклоне, когда молодой Арат-Нанна отложил инструменты. Налетел прохладный ветер с пустыни и принес немного свежести. Признаться, Арат-Нанна сильно утомился за сегодняшний день. Очень уж тот выдался жарким. «Нужно бы соорудить навес из тростника», — подумал он, «иначе беспощадное солнце совсем спалит мою кожу». Колесница была почти готова. Арат-Нанна занимался этим ремеслом с юношеских лет, как и его отец, нынче почивший, и отец его отца. Хорошее и нужное занятие, но отчего-то никто из его семьи покуда не разбогател. Видимо, все они что-то делали не так». Арат-Нанна убрал инструменты, взял кошелек, скудно позванивающий парой серебряных сиклей, и отправился в самое сердце города Вавилона, к храму Ваала, на самой вершине башни которого всегда горел огонь. По пути он привычно купил охапку ладана у знакомого торговца. Тот поджидал его у самых ворот храма, зная, что этот ремесленник — частый гость в доме богов. «А, дорогой Арат-Нанна, лучший друг Ваала!» По-доброму приветствовал его один из жрецов. Юноше всегда льстило это обращение, ведь он и правда отчаянно стремился заполучить расположение богов в надежде, что они одарят его золотом. «Вот, я принес ладан для сожжения в огне башни. Да достигнет этот благостный дым самой небесной обители!» — улыбнулся жрец. «И вот еще...» Арат-Нанна достал из кошелька серебряный сикль. «Принесите в жертву молодого барашка от моего имени». Служитель храма Ваала с радостью принял и этот дар, а строитель колесниц привычно взмолился о том, чтобы боги ниспослали ему богатство. Также просил и его отец, и отец его отца. Вся их семья поколениями жертвовала богам то охапки душистых трав, то налитых силой жизни животных. «Рано или поздно боги услышат нас», — говорил отец. Арат-Нанна верил. Вернувшись в свой глиняный домишко, он бросил взгляд на луну. Та была уже почти полная, а значит, завтра-послезавтра придет вельможа за своей колесницей. Ремесленник вздохнул и лег спать. С первыми лучами солнца он вновь возьмется за инструменты. Когда-то он любил мастерить колесницы. Но, несмотря на то, что молодость еще вовсю звенела в нем, какой-то незримый огонек внутри уже потух. Все чаще он ленился и задумывался о том, когда же боги наконец услышат его. И как было бы здорово забросить инструменты, сесть в тени смоковницы с кувшином изысканного вина и больше никогда не заботиться, сколько же ему заплатят за работу. Тем не менее, прав оказался отец Арат-Нанны. Боги сжалились и услышали отчаянные мольбы его сына. В беспокойном сне явились они юноши. Огромные, каждый размером с дом, окутанные таинственной дымкой с голосами, которые эхом разлетались далеко за стены Вавилона. Арат-Нанна предстал перед ними, словно муравей перед львами, но не испугался. «Ты сделал нам столько подношений», — заговорил один из богов. «И ты, и отец твой, и отец его отца, что ваши просьбы о богатстве порядком нас утомили». «Да», — подхватил второй, — «как жужжание назойливой мухи, которую никак не отогнать». Арат-Нанна похолодел. Неужели все его старания лишь разозлили богов? Но он зря беспокоился. «Поэтому», — продолжил третий бог, — «мы решили сделать тебя богатым. Прими наш благодушный и щедрый дар, но только на 3 дня». Мы посмотрим на тебя со своей небесной обители и решим, оставлять ли его тебе. Распорядись этим даром так, как и следует обладателю крупного капитала. Ступай, самый богатый человек в Вавилоне!» — крикнул четвертый бог, да так, что у Арат-Нанны зазвенело в ушах. Миг, и после этого он внезапно проснулся. Не узнал он ни кровати, ни комнаты. Все вокруг было другим. На стенах красовалась роскошная мозаика. Стол был инкрустирован золотистыми пластинами и самоцветами, а спал он на чистейшем шелке из далеких стран. «Это сон или явь?» — не веря своему счастью, подумал Арат Нанна. «Я самый богатый человек в Вавилоне!» «Доброе утро, господин!» В комнату вошла божественной красоты незнакомая девушка. Она принесла кувшин с водой и блюдо с фруктами. «Не пугайся, господин! Меня ты не знаешь. Я Иннана, и боги послали меня тебе в помощь. Я буду прислуживать тебе и давать советы, если что-то пойдет не так». Молодой ремесленник наконец-то обрел дар речи и заулыбался. «Да что может пойти не так, Иннана? Я самый богатый человек в Вавилоне!» «На 3 дня», — напомнила ему девушка. «Так чем же ты планируешь заняться сегодня, господин мой?» «Чем обычно занимаются богачи?» Этого Арат Нанна не знал. Он обошел свой огромный дом, похожий на дворец, 4 этажа. Ни у кого больше не было такого, разве что у самого царя. Повсюду ему встречались рабы в дорогих одеждах, они почтительно склоняли головы при виде хозяина. А он все ходил по комнатам, касался дорогих мозаик и искусной резной мебели, ступал по мраморным полам и весело кивал статуям, расставленным тут и там. Он вышел во двор. И за ним тут же последовал один из рабов, держа над его головой огромный зонтик из тростника, чтобы не пекло солнце. В обед Арат Нанна, как и мечтал, устроился в тени смоковницы, лениво подтягивая прохладное вино и вкушая самые изысканные сыры, которые только можно вообразить, и вяленое мясо какого-то животного, таявшее во рту. Хороша жизнь богача! И чего тут сложного? Сиди и наслаждайся! «Простите, господин», — к нему подошел один из рабов, пожилой уже мужчина. Похоже, он был среди них главным. «К вам посетитель, некий вельможа, и он говорит, что у него к вам дело». «Какой еще вельможа? Я никого не ждал. Что же, пригласи его сюда. Да принеси еще 1 чашу для вина». Во двор зашел человек, которого Арат Нанна тут же узнал. Это был тот, кто заказал у него колесницу, тот, кому он должен был отдать заказ уже сегодня. «Но что это еще за глупости? Он же теперь самый богатый в Вавилоне, а не какой-то паршивый ремесленник». 1000 благословений на твою голову, друг мой», — начал гость. По крайней мере, он никогда не заговаривал с ним столь почтительно. «О, благодарю за прохладное вино, желанный напиток в жаркий день. Скажи, дорогой Арат Нанна, готова ли моя колесница?» Хозяин дома растерялся, не зная, что ответить. «Но я ведь уже не мастерю колесниц», — развел он руками. «Зачем мне это делать? У меня столько золота, что моя единственная работа — это наслаждаться своим богатством». «Как же так, господин?» Пожилой раб склонился к самому его уху. «Колесница готова. Она стоит вон там, в дальней части двора. Вы сами вчера завершили ее». И действительно, там, куда указал раб, стояла прекрасная колесница, такая, какую он и собирался смастерить, пока еще был беден. «Прости меня, друг, я запамятовал. Видно, беспощадное солнце ударило мне в голову. Принимай мою работу. Все готово». Вельможа несказанно обрадовался и щедро расплатился с Аратом Нанной суммой в 3 раза больше, чем было изначально уговорено. Проводив довольного заказчика, самый богатый человек в Вавилоне вновь уселся в тени смоковницы, чтобы отдохнуть. Но покоя ему не было. Раб то и дело приносил ему весть о новых посетителях. Люди все шли и шли. В итоге во дворе собралась небольшая толпа. Она гудела и шепталась, пока Арат Нанна растерянно смотрел на них. Им всем нужны были колесницы. Один просил натянуть на обод колес самую крепкую кожу. Другой желал инкрустировать корпус изумрудами. Третий нуждался в медных пластинах, натертых до такого блеска, чтобы отраженное солнце слепило глаза. Все они предлагали щедрую плату за его работу. Он не мог и помыслить о таких деньгах, будучи простым ремесленником. Но как же ему все успеть? Внезапно толпа притихла. Сперва во двор, расталкивая собравшихся, зашли 2 вооруженных солдата. «Это еще что за дела?» — подумал хозяин дома. Следом за стражниками крепкие рабы занесли паланкин, укрытый бархатом и расшитый золотом. Полог откинулся, и все увидели Набонида, царя Вавилона. Толпа благоговейно замерла. «Ты ли, Арат Нанна, искусный строитель колесницы, как говорят, самый богатый человек в городе?» «Я, господин», — отвечал юноша дрожащим голосом. «Похоже, ты и вправду искусен, раз твое ремесло заслужило тебе такое благосостояние. Я хочу, чтобы ты сделал мне несколько колесниц. Они потребуются мне через две луны. Я отправляюсь в Ниневию. Я желаю затмить тамошних вельмож, дабы показать им свою власть. Мне нужны колесницы, достойные самих богов». Сказав это, Набонид сделал жест рабам. Те развернули паланкин и двинулись прочь со двора. Один из солдат сообщил на прощание. «Завтра к тебе придет наместник и доложит обо всех пожеланиях повелителя. Будь готов, он заплатит тебе целыми мешками золотых сиклей». Царь Вавилона исчез из виду со всей своей свитой. Толпа из вельмож и прочих заказчиков еще пошепталась, но вскоре тоже покинула двор самого богатого человека в городе. Арат Нанна вернулся под сень смоковницы и опустил голову на руки. Как же ему все успеть? Да и так ли он искусен, чтобы мастерить колесницу для самого царя? Даже две! Впервые он подумал, что лучше бы не было ни сегодняшнего дня, ни этого богатства. К нему тихой тенью подошла Иннана. «Отчего печален ты, господин мой? Твой первый день в роли самого богатого человека в Вавилоне подходит к концу. Он вышел не таким, как ты ожидал? Почему они все пришли ко мне и стали просить о колесницах? Почему даже царь пришел ко мне? Разве я не должен просто наслаждаться своим богатством?» Иннана улыбнулась ему так, как улыбаются ребенку, бунтующему против того, что солнце садится на западе. «Быть богатым — значит работать, мой господин. Деньги — это лишь возможности, средства, чтобы достичь того или иного. Ты просил богов о богатстве как о цели, но в действительности это только инструмент, как те, которыми ты обрабатываешь дерево или металл. Боги никогда не подносят желаемое, но они открывают возможности». Арат Нанна тяжко вздохнул. Он сорвал с ветки инжир и надкусил сочный плод, но тот показался ему безвкусным. «Как же мне сделать колесницы для царя Набонида? И где найти время и силы на все другие заказы? Найми работников, обучи рабов. Пусть многие трудятся над этим, ты можешь себе это позволить. Вот твоя возможность. Но скоро уже зажгутся первые звезды, господин. Иди и отдохни. И помни об уроке сегодняшнего дня. Деньги — это средство и возможности, а не цель. Быть истинно богатым — значит трудиться». Эту ночь Арат Нанна практически не спал. Очевидно, что испытание первого дня он провалил. А что, если боги сочтут его недостойным богатства? Что, если заберут у него и этот прекрасный дворец, и всех его рабов, и служанку Иннану? Нет. Этого он допустить не мог, ведь так отчаянно и долго молил он об этом даре. «Настал второй день, господин мой». Иннана с первыми лучами солнца вновь приветствовала его, принеся кувшин с водой и блюдо с фруктами. «Что ты собираешься делать сегодня?» Арат Нанна не знал, но тень мысли уже проскользнула в его голове, и она показалась ему весьма привлекательной. В конце концов, он поступал так всю жизнь, и если сработал единожды, получится и дважды. «Пожалуй, я схожу в город», — ответил он. «Прогуляюсь по мастерским, погляжу на невольников, свезенных на торги. Ты посоветовала мне нанять ремесленников и обучить рабов, чтобы успеть выполнить все заказы. Этим я и займусь». Иннана одобрительно кивнула и покинула покои хозяина дома. Арат Нанна же взял с собой нескольких рабов и стражников, вооруженных копьями. Не разгуливать же по Вавилону с мешками золота и без охраны. Слишком много на улицах охотников за чужими сиклями. А их он с собой взял немало. Хватило бы, чтобы купить половину всего этого царства. Город, как и всегда, бурлил людьми. Торговцы, ремесленники, скотоводы и земледельцы. Даже путавшиеся под ногами мальчишки все напитывали Вавилон жизнью и золотом. Арат Нанна подумал, что его служанка была права. «Как бы ты ни был богат, нужно трудиться. Иначе, как песок сквозь пальцы, утечет и золото, и жизнь. «Смотри сюда, господин!» — подозвал его работорговец. «Познакомься с моим новым товаром. Мы привезли вот этих людей из южных земель. Их кожа черна, как сама ночь, а мускулы крепки, как броня вавилонских стражей. Из них выйдут отличные воины. А глянь сюда! Эти стоят дороже, но они обучены различным ремеслам и готовы трудиться от пробуждения солнца и до восхода луны. Приглядись, отличные рабы!» Арат Нанна бегло осмотрел людей, заточенных в клетках и закованных в цепи. «Да, пожалуй, из некоторых из них выйдут хорошие мастера, и тогда он справится с поручением царя Набонида и заказами прочих вельмож. Но пока что у него была другая задача. Одного из своих рабов он отправил найти торговца скотом. Юноша намеревался выкупить целое стадо молодых овец в несколько сотен голов, такое, которое не стыдно предъявить в небесной обители. Другого раба он отправил к торговцу самоцветами. «Уговорись о продаже целого сундучка», — велел он. «Да пусть положит самые чистые и красивые камни, проверь каждый из них». Сам же он отправился в лавку старика Самана, его давнего знакомца и торговца травами. Тот был на своем прежнем месте и сразу его узнал. «Приветствую тебя, господин», — почтительно поклонился он. «Что привело тебя в мою скромную лавку?» Повсюду сушились разнотравные пучки и охапки. В воздухе стояла пыль и сладкий запах. Арат Нанна любил бывать здесь. «Я пришел, чтобы купить у тебя все травы, что боги сочтут благостным даром», — сказал он. Самана распахнул глаза от удивления, но подумал, что таким богачам, как этот господин, виднее. И если ему нужны все травы, он продаст ему все. Сочтя это сказочной удачей, старик ответил: «Тебе понадобится пара слов, чтобы забрать и увезти все охапки, господин мой». Арат Нанна улыбнулся и отправил еще одного раба раздобыть нескольких вьючных животных, а сам развязал кошель с золотыми сиклями. «Так сколько?» «Давно не видел храм Ваала такого могучего пламени и такого столба дыма от трав, возносящегося высоко в небеса. Весь город с благоговением смотрел на это, не забывая каждый попросить о чем-то своем. Столько ароматного дыма! Уж можно присовокупить свое скромное желание, тогда оно точно достигнет ушей богов». В то же время храмовый алтарь был залит кровью молодых животных. Одного за другим жрецы приносили их в жертву богам, пока Арат Нанна, самый богатый человек в Вавилоне, смотрел и молился. Сундучок с самоцветами стоял тут же неподалеку, тоже подарок для жителей небесной обители. «Боги!» — молил он. «Вы дали мне богатство, о каком я не мог и мечтать. Так не забирайте его у меня. Я приношу вам самую большую жертву в надежде, что вы примете столь щедрый дар и навсегда оставите меня при моем золоте и дворце. Пусть этот дым донесет до вас мое благоговение, а кровь трех сотен овец напитает и удовлетворит вас. Оставьте мне богатство, а я обещаю и дальше жертвовать вам так много. И я даю слово усердно трудиться, чтобы благосостояние мое не истончалось. Я усвоил урок вчерашнего дня». Как ни ждал Арат Нанна, боги ничего ему не ответили. Когда жрецы отправили в огонь последние травы и закололи последнюю овцу, по храму было трудно ступать из-за моря жертвенной крови, он отправился домой. На пороге его встретила встревоженная Иннана. «Что сделал ты, господин?» «То, что привык. Я попросил богов оставить мне мое богатство. Я щедро одарил их и клянусь делать так и впредь, чтобы они никогда не испытывали недостатка в поклонении и пище. Разве это несправедливая сделка? Надеюсь, они внемлют моему предложению». Служанка разочарованно покачала головой. «Ты захотел схитрить, господин мой, подкупить богов, чтобы они изменили свое решение в твою пользу, что бы ты ни делал. Таким ли ты хочешь быть? Всю жизнь просить богов о дарах, ожидая, что они посыпятся на твою голову, словно благословенный дождь посреди пустыни? Они послушались меня раз, отчего бы им не послушаться меня снова?» Иннана приблизилась к нему, и он почувствовал исходящие от нее волны гнева. «Это ты должен слушаться богов, Арат Нанна, а не они тебя. Ты провалил испытание вторым днем богатства, строитель колесниц. Вот тебе урок. Не пытайся хитрить и даром получить то, что следует заработать усердием. И в эту ночь юноша едва ли сомкнул глаза, потому так и не увидел ни одного сна. Два шанса из трех он упустил. Стоит ли надеяться, что теперь он сможет изменить решение богов? Да из чего он вообще взял, что достоин богатства? Возможно, судьба лишь жестоко пошутила над ним. С какой радости ему, ремесленнику из глиняного домишки, иметь такой вот дворец и хранить у себя дома мешки с золотом? Маленький человек, а замахнулся на то, что достойно лишь царя. Но вот снова пробудилось солнце, и служанка Иннана, как обычно, принесла ему фрукты и кувшин с водой. «Доброе утро, господин. Чем ты планируешь заниматься сегодня?» «Очевидно, проиграть свой последний день богатства», — печально ответил Арат Нанна. «Этот день еще не прожит». «Ничего на это не ответил строитель колесниц. Долго бродил он по своему дворцу, точно кожей ощущая, как чуждо ему все, что его окружает. И эти мозаики, и эта дорогая мебель». Из окна самого высокого этажа он увидел, как вдалеке, по дороге, рабы тащат бурдюки с водой из Евфрата, чтобы напитать живительной влагой царские сады. Они ходили вереницами туда и обратно целыми днями, и это было единственной целью их существования. И именно сейчас, в этот миг, Арат Нанна отчего-то рассердился на богов. «Они повесили на меня это богатство, как водоносы повесили на себя бурдюки. Рабы вынуждены тащить их на себе от реки и до самых садов. Они несут на своих плечах драгоценность, которая им не принадлежит». «Вы даровали мне богатство!» — крикнул он в небо. «Но я не знаю, как им распорядиться и как вам в этом угодить, чтобы сохранить его. Я словно раб, которому вы дали бурдюк с водой и сказали «неси», но не указали направление». «Я не достоин этого, ведь я маленький человек, не по размеру мне ваш дар!» Затих Арат Нанна, и какое-то время ничего не происходило. Но вдруг на небо невесть откуда набежали тучи. Затряслась земля, ожили стены комнаты. Миг, и все вокруг обернулось песком и рассыпалось так, что теперь он стоял посреди настоящей пустыни, где-то далеко за стенами Вавилона. Все стихло. «Похоже, третий день богатства оказался для тебя тяжелее всего», — услышал он голос за своей спиной. Обернувшись, он увидел Иннану. Нет, не служанкой была она сейчас. Перед Арадом Нанной возвеличивалась сама богиня Иштар, столь же прекрасная, сколь и грозная. Строитель колесниц почтительно склонился. «Я не признал тебя, великая Иштар, и ты права в том, что испытание богатством я провалил». Женщина, теперь лишь отдаленно напоминавшая кроткую служанку, сжалилась над сникнувшим юношей. «Все, что вдруг падает на тебя с неба, не приносит ничего хорошего, будь то богатство или кирпич. Ты не знал, что с ним делать, потому что не сам пришел к нему. Ты ошибся трижды за эти три дня. Вот тебе сегодняшний урок. Ты достоин всего богатства этого мира». «Но как же так?» — удивился Арат Нанна. «Как я могу быть достоин, если я все делаю неправильно? Я простой ремесленник, живущий в глиняном домишке». И он робко добавил: «И значит ли это, что богатство останется при мне и завтра?» Великая богиня Иштар рассмеялась. Эхо ее смеха услышали даже самые далекие звезды. «Конечно, нет, Арат Нанна, но настоящее богатство, с которым ты остаешься, — это знание. Все три урока, что ты получил за это время, могут стать тебе картой, по которой в будущем ты сможешь прийти к вожделенным мешкам с золотом. И учти, каждый из этих уроков ценен, но наибольшие силы они обладают только, когда ты следуешь всей их мудрости сразу. Первый — деньги — это средства и возможности, а не цель. Быть истинно богатым — значит трудиться. Второй — не пытайся хитрить и даром получить то, что следует заработать трудом. Третий — Ты достоин всего богатства этого мира. А теперь, если ты не хочешь раньше времени сойти во тьму, я покину тебя. Возвращайся в свой глиняный домишко, строитель колесниц, и подумай о том, что с тобой случилось. Когда ты просишь богов о дарах, особенно о богатстве, мы никогда не дадим тебе монету, но покажем, где она лежит. Посмотришь ли ты в ту сторону? Это уже зависит от тебя. Прощай навсегда, Арат Нанна. Прогремел невесть откуда пришедший гром, и богиня Иштар исчезла. Молодой ремесленник проснулся в своем доме на привычной тощей тахте. На глиняной стене была нацарапана клинопись, его ближайшие заказы и перечень тех материалов, которые он должен был купить. Может быть, ему просто все это приснилось? День уже начался. Трудиться, не хитрить, быть достойным. Он достал свои инструменты. Конечно, царь теперь едва ли придет к нему за колесницей, но тот вельможа, которому он обещал отдать заказ на полной луне, точно придет. С тех пор Арат Нанна больше не желал ничего получать даром, ведь главный дар боги ему уже преподнесли.